Глава третья. Когда ты был мал, ты знал все, что знал, и собаки не брали твой след. Теперь ты открыт, ты отбросил свой щит. Ты не помнишь, кто прав и кто слеп. Когда все вокруг перестало кружиться, Найрод понял, что они очутились на большой красивой поляне, усеянной незнакомыми цветами. Легкий ветер трепал ветки фруктовых деревьев, а воздух наполнял пьянящий аромат. Это было совсем не похоже на хмурые окрестности Кренса. «Как мы сюда попали?» — спросил Найрод, отступив на шаг назад. Голова все еще шла кругом, он пошатнулся и, потеряв равновесие, плюхнулся на мягкую траву. «Переместились?» — ответила Радхика, заливаясь звонким смехом. Ее черная коса блестела на солнце, будто промасленная. «Да?» — задумчиво протянул Найрод. «Допустим». «Кто вы такие и чего хотите?» Девочки хихикали. Казалось, их развеселили вопросы перекидыша. Латика шепнула что-то на ухо подруге. Только сейчас Найрод заметил, что малышки похожи как сестры. «Мы опраски», — ответила Радхика. «А пришли, потому что ты позвал». «Конечно», — принял он негласные правила игры. «И зачем же?» «Чтобы отправить тебя в прошлое». «Как я сразу не догадался!» — саркастично бросил Найрод. «Дело такое», — продолжила девочка. «Ситуация требовала срочного вмешательства. На тебя возлагали большие надежды, которые ты не оправдал. Своим пренебрежительным отношением к обязанностям ты нарушил естественное течение событий. Спасение подружки стало последней каплей. Теперь мы обязаны исправить ситуацию, не нарушая баланс. Поэтому наши боссы приняли решение», — подхватила Латика, — «отправить тебя в прошлое, чтобы ты добрался до истоков Анти до начала войны». «Это шутка, да?» «Нас предупреждали, что без вопросов ты не можешь», — сказала Латика, нарочито зевая. «Тебе известно, как началось движение Анти? Много лет назад перекидыш загрыз семью одного мальчишки, который впоследствии стал лидером движения. Твоя задача — вернуться в прошлое и сделать так, чтобы нападение не состоялось». Найрод открыл рот, чтобы что-то сказать, но девочки опередили его. «Мы пришли через Меркабу», — ответила Радхика на еще не прозвучавший вопрос. «Да, это возможно», — подхватила Латика, давая ответ на следующий вопрос, который возник в его голове. «Но не будем об этом». «Почему я должен сделать это сейчас?» «Неплохо», — одобрительно кивнула Латика. «Для недоумка», — мысленно добавил Найрод. Казалось, глаза девочки насмешливо сверкнули. До этого момента был шанс, что все утрясется. После истории с Миртой он исчез. «Если я изменю ход событий в прошлом, как это отразится на настоящем? Что, если возвращаться будет некуда?» «Не вмешивайся в другие дела. Твоя задача — остановить волка. Это допустимое минимальное воздействие. Настоящее будет немного отличаться. По нашим расчетам, события той ночи не повлияют на твое рождение». «Что, если я останусь в стороне?» «Ты не можешь». В голосе прорезались стальные нотки. «Линия твоей судьбы пересекается с событиями, от которых ты старательно пытаешься увильнуть. Хочешь совет? Брось это. Такая тактика не привела к добру. Последствия невмешательства, как видишь, не самые радужные». «Что это значит?» «Если не решать проблемы, станет только хуже. Рано или поздно все равно придется обратиться к врачу. Запуская болезнь, упрямец только усугубляет свое положение. И там, где можно было обойтись обычной пломбой, придется терпеть удаление зуба. Мы приходим сюда не просто так. Есть экзамены, которые нужно сдавать. Избегание только копит проблемы. Чем скорее ты это поймешь, тем лучше». За последние пару суток не пожурил его, пожалуй, только ленивый. Даже восьмилетки. И те читали мораль. С точки зрения здравого смысла, это была странная беседа. Девочки разговаривали, как умудренные опытом старцы — а по поляне порхали огромные разноцветные бабочки. Повисла неловкая пауза. Сочтя молчание за конец беседы, Радхика кивнула подруге. «Колесницу в прошлое заказывали?» — задорно крикнула Латика. Она махнула рукой, и под цветущей яблоней возник вращающийся зеркальный портал. «Сюда проследуйте». Радхика сделала приглашающий жест, почтительно сложив ладони. «Но...» Девочки синхронно щелкнули пальцами, и Найрода втянула во вращающуюся дыру. Душная ночь. В хлеву пахло лошадьми, сеном и навозом. Найрод спал на переносном деревянном ложе, застеленном соломой. От долгого лежания в неудобной позе шея затекла. Сквозь сон он потянулся, чтобы помассировать одеревеневшую мышцу. Неожиданно над ухом что-то звякнуло, а тяжелые металлические звенья скользнули по щеке. Он открыл глаза. Темно, не видно низги. Что-то не так. Найрод моргал несколько секунд, пытаясь включить ночное зрение. Он видел в темноте, сколько себя помнил. Это было частью способностей. А теперь все исчезло. Стоп, что это за место? Запахи ударили в нос, смешиваясь в тягучем незнакомом коктейле. Конский пот, земля, кожа. Похоже на сельскую местность. Теперь даже ароматы чувствовались иначе. Он не смог разобрать и десятка из всего букета. Убедившись, что не спит, перекидыш ощупал руку. Массивный браслет обхватывал запястье, а тяжелая цепь свисала до самого пола. Его охватила паника. Он снова пошевелил рукой, звенья послушно звякнули. Все это время Найрод пытался посмотреть на внутренний монитор. В который раз он закрывал глаза и силился представить энергетическую картину мира. Но тщетно. Там не было ничего. Только темнота и пустота. Это пугало его и приводило в отчаяние. «Что за чертовщина?» — вскричал он в темноту. «Тише!» — пискнул кто-то в самом углу. Голос казался слабым, как если бы принадлежал маленькому существу — мышке или воробью. «Где я?» — спросил Найрод, чувствуя себя полным идиотом. «В прошлом», — пропищал голос. «Ох уж эти мелкие негодницы, полные пафоса! Им бы только разыграть эффектное появление, а проинструктировать объект они не считают нужным». «Знаешь Радхику и Латику?» Постепенно события прошлого дня прорисовывались в памяти. «Я много лет на побегушках у маленьких бестий». «Куда девались мои способности?» «Ты, возможно, не заметил, но у тебя другое тело». «Что?» «Путешествие во времени в физической оболочке, транжирство энергии, как минимум. Тело перекидыша нелегко купировать, так что довольствуйся этим. Я сбился с ног, пока нашел подходящее». «Почему цепь?» «Тело раба», — вздохнул невидимый собеседник. «Серьезно?» «Ты хотел быть человеком, не благодари». «Не невольником же», — возмутился Найрод. «Времена такие, юный друг, не всем быть господами». «А ты, я смотрю, за словом в карман не лезешь». «Эй, кретин, заткнись!» Зло крикнул кто-то снаружи, швырнув в стену тяжелый предмет. «Кстати», — уже шепотом продолжил писклявый голос, — «ты получил тело полоумного». «Видел бы, придушил бы», — прошипел Найрод. «Вон она, награда за хорошую работу», — грустно заметил голос. «Зато никто не удивится беседам с воображаемым другом», — добавил он после короткой паузы. «А ты кто будешь?» «Проводник». Остаток ночи Найрод ворочался на скрипучем ложе. Возможность думать — единственная свобода, что у него осталось. Хотелось верить, что хотя бы в голову еще никто не пробрался. За последнюю неделю столько всего навалилось. Тело осталось в будущем. Станет ли Лис поддерживать в нем жизнь? Наверняка, ведь он нужен, а глава не из тех, кто бросает дело на полпути. Мирта. Пока его нет, старый маразматик не причинит ей вреда. Лис намерен использовать девушку как наживку. У Найрода сложилось впечатление, что все это время его тащили на веревке, как упрямого щенка. Все чего-то хотели. Анти — его смерти, Лис — повиновение и помощи в захвате власти, опраски — вмешательство в события прошлых лет. Все происходило на шаг или два раньше, чем он был готов это принять. Возвращение в прошлое — не такой уж плохой план. Сон про пещеру донимал его много лет, но времени добраться и совершить подвиг ему не дали. Просто швырнули в гущу событий, как котенка в открытую форточку, не спросив, чего хотел он сам. Намерения опрасок, этих глумливых созданий, тоже пока под вопросом. Трудно сказать, кто они на самом деле. Может, командировка в прошлое — проект старого интригана? Что, если Лис хочет избавиться от Анти до начала войны и с помощью Меркабы объединить общины под своим началом? Он говорил про мир, в котором волкам не надо скрываться. Что это за мир? Неужели он собирается превратить людей в рабов? уничтожить как вид или вырастить поколение в духе обожания перекидышей. Эти и многие другие мысли не давали Найроду заснуть. Еще затемно удар гонга во дворе возвестил о начале нового дня и прервал его размышления. Тело наполнилось энергией. Бессонная ночь была ему нипочем. Причувствуя физическую нагрузку, организм ликовал. Прежнему владельцу нравилась тяжелая работа. Сквозь щели на стене в сарай просачивался тусклый утренний свет. Найред наконец-то получил возможность осмотреть себя. Он оказался в теле юноши лет 16. Физически парень был хорошо развит. Высокий, с мускулистыми ногами, огромными руками и обилием волос. Однако отсутствие способностей делало это тело пустым. Найред чувствовал себя так, как будто у него резко ухудшились слух и зрение. Ко всему прочему, теперь он реагировал на все с заминкой, что было особенностью нового тела. Дверь в хлев распахнулась. Внутрь вошла женщина. Сказать, что она была полная, ничего не сказать. Не только грузная, но и высокая. Она напоминала ходячую гору. Бесформенный серый балахон и квадратные черты лица только подчеркивали сходство. Для своих габаритов она двигалась легко и свободно. Интересно, куда запропастился проводник? Сначала Найред замешкался, но память услужливо подсказала, что делать. Он встал и протянул руку, что была закована в кандалы. Женщина освободила его от оков, даже не удостоив пленника взглядом. Найред отметил про себя, что замок простой конструкции, и если понадобится, он откроет его в два счета. Что делать теперь? В конце концов, не работать же он сюда пришел. «Схвати ее!» — неожиданно пискнул голос из-за плеча. Реакция сработала отменно. Рука скользнула по шее, и в кулаке оказалась маленькая птичка. «Не меня!» — запротестовал птах. «Ее!» Он клевал пальцы и трепыхал миниатюрными крыльями, зажатыми в ладони. Женщина наотмашь ударила по лицу. Гулкий звук пощечины еще висел в воздухе, когда она рявкнула. «Смирно! Стоять!» На птицу великанша не обратила никакого внимания. Может, она просто ее не видела? Проводник ведь говорил о себе как о воображаемом друге. Найред разжал ладонь, птах выпорхнул и уселся на плечо. «За задницу схвати!» — пропищал он. Найред прыснул от смеха. Закончив с цепью, женщина развернулась и пошла к выходу. Память подсказывала, что нужно следовать за ней. «С ума сошел!» — шикнул Найред, насколько возможно, тихо. «Просто делай! Объясню потом!» «Маленькая птичка туда же!» — подумал он, раздражаясь. Нынче только ленивый не давал советов. Однако, вспомнив наставление о Праске, Найред решил проявить смирение и сделать, что велели, хотя бы ради интереса. В три прыжка он нагнал надзирательницу и ухватил за часть тела чуть пониже спины. Ему это не доставило удовольствия, зато тело было в восторге. Даже ладони пришлись по размеру к тому месту, куда он их приложил. Женщина обернулась и, судя по выражению лица, была в бешенстве. «Очумел!» — строго рявкнула она. Немедля, ни секунды, она сделала выпад ногой. Тело, похоже, знало эти приемы. Сам того не заметив, Найред отпрыгнул. Тогда великанша сорвала со стены кнут и замахнулась. Ремень со свистом рассек воздух. Най снова увернулся. С досадой хлестнув по воздуху еще раз, женщина погрозила рукоятью и, швырнув орудие в угол, вышла. Птах заливался противным писклявым смехом. «Спятил!» — раздраженно рявкнул Найред. Он пытался стряхнуть птицу, но птах только вспархивал и садился обратно. «Извини», — пискнул он. «Не удержался». Найред снова попробовал поймать негодяя, но тот ловко лавировал по плечам и голове. «Ну уймись, виноват, рассмеялся. Совет дал не потехи ради, для дела». «Боюсь даже спрашивать», — сказал Найред. «Узнаешь в свое время», — загадочно ответил птах и пропал. Найред вышел во двор. Вокруг кипела работа. Несколько человек грузили мешки на телегу. Подросток выводил лошадей из конюшни. Старик мел сухую утоптанную землю. На него не обращали никакого внимания. Просторное владение было обнесено изгородью из живых деревьев, посаженных друг к другу так плотно, что стволы сомкнулись между собой. Найрат решил осмотреться и зашагал по узкой дорожке, выложенной камнями. Впереди возвышался хозяйский особняк из светлой древесины, судя по внешнему виду, прочной и водостойкой. Четыре этажа, бревенчатые стены, с чердака выходил резной балкон, обвитый побегами винограда. Дом выглядел как картинка из журнала. «Эй, Игги!» — окликнул кого-то детский голос. Навстречу бежал мальчишка. Люди почтительно расступались перед ним. Память подсказала, что это хозяйский сын. Мальчишка улыбался и смотрел прямо в глаза. Должно быть, ребенок поприветствовал его. «Ну!» — взвизгнул пацан, подбежав. Най смотрел на него с недоумением. Память предательски молчала. «Нагнись!» — прикрикнул мальчик, недовольный, что обычная команда не сработала. Найрат опустился на корточки. Пацаненку было лет 10. Внешне он напоминал чертенка. Темные густые кудри торчали в разные стороны, образуя львиную гриву. Мальчик был суховат и подтянут, а бледная кожа и заостренный подбородок придавали его лицу какую-то зловещую выразительность. Ребенок запрыгнул на плечи и, обхватив шею руками, с силой ударил пятками в грудь. Дыхание перехватило, однако тело почти не обратило внимания на толчок. «Я снял тебя с работ!» — радостно сообщил мальчик. «Но! Побежали!» — крикнул он в самое ухо. «Куда?» — спросил Найрат. «Ты чудной сегодня!» — парнишка пытливо заглянул в лицо. Найрат не любил детей. Шумных мальчишеских игрищ он сторонился с детства. Поэтому о том, как общаться с новым другом, он не имел ни малейшего представления. Что ж, придется импровизировать. Легко стряхнув ребенка с плеч, он поймал мальчика на лету и взъерошил волосы. «Новая игра», — отрывисто проговорил он. «Я не я». «А кто?» — удивился мальчик. «Угадай». «Дикарь!» «Ау-ау-ау-ау!» — прокричал перекидыш, хлопая ладонью по губам. Ощущение было странное. Про себя Найрат говорил своим обычным голосом. Но когда произносил что-то вслух, чужой человек озвучивал его мысли. «Лесной человек!» — зловеще прорычал он. Язык стремился запнуться на каждом слове. Игги наверняка не очень разговорчив. «Ну!» — взвизгнул мальчик, и Найрат послушно присел на корточки к великому удовольствию ребенка. «Поехали, покажу кое-чего!» Найрат с интересом разглядывал усадьбу. Особенности быта прошлого всегда привлекали его внимание. И теперь он с удовольствием разглядывал небольшой пруд, поросший молодым ивняком, амбары для хранения зерна, мастерскую ремесленника, кузницу и другие постройки, предназначение которых оставалось загадкой. Особенно его поразила псарня. Судя по лаю, там не меньше 20 голов. Строения расползались по территории от хозяйского дома, что было необычно. В селениях чаще всего строились вокруг церкви, а здесь центральное место занимали господские хоромы. В мини-крепости жили по меньшей мере 20 людей, а за забором, должно быть, располагалась деревня. Добежав до амбара, Найрат сделал вид, что запыхался. Он остановился, схватившись за бока и тяжело дыша. Мальчишка спрыгнул на землю. «Как тебя зовут?» — спросил Найрат. «Леви!» — ответил мальчик после секундного колебания, вспомнив про игру. «Сколько здесь людей?» «Где?» «Тут». Найрат неопределенно обвел рукой окрестности. «Два десятка будет с невольниками. А тебя как кличут?» «Найрат», — не лукавя ответил он. Мальчишка принялся хихикать и дразниться. «Нормальное имя», — буркнул перекидыш, насупившись. «Для дикаря в самый раз», — согласился маленький насмешник. Леви развернулся и побежал за амбар. Там он принялся возиться у забора, перебирая ветошь вперемешку с травой и мелкими ветками. Под кучей мусора оказался потайной ход. «Ты со мной?» — спросил мальчишка, не отрываясь от дела. «Куда?» «Пошли, не пожалеешь!» Найрат колебался. Без способности он чувствовал себя уязвимым. О том, что могло поджидать по ту сторону забора, он не имел ни малейшего представления. «Не накажут?» «Кто узнает? Отец в городе до темна. Леру я запер, там ее никто не найдет». «Ну, пошли», — просто согласился он. Леви без труда перебрался на ту сторону, а вот Найраду понадобилось попотеть, прежде чем удалось протиснуться. Мальчик терпеливо ждал, а затем старательно замаскировал дыру. Сразу за забором начинался редкий подлесок, а дальше — старый лес. Найрат неохотно плелся за ребенком. Тот шел уверенно, ориентируясь на местности одному ему известным способом. Внутри чаще царил полумрак. За верхушками деревьев почти не было видно неба, а под ногами раскинулся мягкий ковер из опавших за много лет листьев, хвои и сухой травы. «У тебя хоть нож есть? Вдруг зверь нападет?» — спросил Най. В мгновение ока мальчишка оказался на дереве. Он показал язык, раскачиваясь на ветке, как на турнике, и спрыгнул на землю, кувыркнувшись, как маленький ниндзя. «Зверей в округе давно перебили, а остальные ушли. Даже белку не встретишь. Полдня надо идти, чтобы птицы появились». «И давно ты здесь гуляешь?» «С прошлого снега», — с гордостью ответил мальчик. «Ты не Игги», — добавил он, глядя в глаза. «Я сразу понял». «Как?» «Игги двух слов не вяжет, а ты даже глядишь по-другому». Реагировать надо быстро, благо вокруг никого, да и мальчик не казался напуганным. «Я...» — начал было Найрод. «Демон?» — спросил он. «С чего ты взял?» «Видел, как изгоняли бесов», — ответил он с блеском в глазах. «Несчастный орал чужими голосами». Найрод прикинул, как мальчик отнесется к такому варианту. Вероятнее всего, с симпатией. Но где гарантия, что не расскажет родителям? «Я брат Игги», — сказал он. «Мы близнецы». «Не знал, что у него есть брат», — с сомнением выдал мальчишка. «Игги ушел повидаться с родителями. Мама стара, скоро отправится к предкам», — продолжил Найрод. Ребенок смотрел недоверчиво. Версия с демоном казалась ему интересней. Может, мальчишку привлекали способности нечисти? К сожалению, никакого дара Най продемонстрировать не мог, поэтому решил придерживаться более правдоподобного варианта. «Жаль, что не демон». В голосе слышалось неподдельное сожаление. «Ты заменяешь Игги, пока тот не вернется? «Да». «Свободный?» «Угу». «Почему не выкупил?» — не унимался маленький господин. «Не богат», — ответил Найрод. «Не выдашь?» «А ты?» В глазах мальчишки сверкнули озорные огоньки. Найрод приложил палец к губам. «Тогда по рукам?» «Заметано», — ответил ребенок. «Что ты хотел показать?» «Увидишь, почти пришли». Они блуждали по лесу еще около получаса. Найрод с досадой осознал, что понятия не имел, где находится и как вернуться обратно. Леви, однако, выглядел уверенно. «Здесь», — сказал он. Найрод огляделся и не увидел ничего, кроме груды камней. «Камни?» «Пещера!» Мальчишка откатил увесистый валун. Повеяло холодом. «Пошли!» Леви нырнул в темный лаз, и Найроду не осталось ничего другого, как следовать за ним. Несколько минут они ползли в кромешной темноте по узкому тоннелю. Мальчик свободно, а Найрод то и дело царапаясь о стены и чертыхаясь. Внезапно проход начал расширяться. Через несколько секунд вспыхнул факел, и тени заплясали на стенах пещеры. «Как тебе?» — спросил Леви с неподдельной гордостью. «Мой личный замок!» «Добротно!» «Там родник и подземное озеро с пресной водой. Даже рыба есть!» Найрод присвистнул. Пещера выглядела обжитой. В углублении скалы был сложен хороший очаг из глины и камней. Вдоль стен валялись мешки с соломой. В центре располагался стол, сбитый из широких бревен. Несколько тюков с припасами болтались под потолком. В дальнем углу блестело сваленное в кучу оружие. «Откуда все это?» «От прежних обитателей». «А если вернуться?» «Вряд ли». «Откуда знаешь?» «А вот и знаю», — протянул мальчишка. «Напали на наших, те отбились», — пояснил Леви, зажигая очаг. «Нырять умеешь?» «Даже плаваю с трудом». «Эх ты, а вот Игги здорово ныряет». «Ну ты подожди его». «Рыба в сети ждать не будет. Сам достану, подсобишь, если что». «Где твой дом?» — спросил Леви, помешивая булькающее варево. Они сидели у очага на соломенных тюках, в котле варилась рыбная похлебка. Мальчишка достал из сетей страшную рыбину, черную с выпученными глазами на боку, зато мясистую. «Меньше знаешь, крепче спишь», — ответил Най, подбрасывая хворост в костер. Леви насыпал в котел зерна и специй. На вид суп выглядел неприглядно, но пах заманчиво. «Ась?» — не понял мальчик. «Чудно, говоришь, точно демон!» «Далеко», — уклончиво ответил Найрод. «Я путешествую с места на место». «Не пойму, почему Игги просто не сбежал?» «Ему нравится тут», — беззастенчиво врал Найрод. «А не боишься, что не вернется?» — не унимался мальчишка. Говорю же, он привязан к этому месту. На свободе, небось, лучше. Может, и лучше, если богат. А так... Найрет махнул рукой. Трудишься как невольник, а на похлебку не всегда хватает. И никого не заботит, жив ты или мертв. Надолго тут? Найрет отрицательно покачал головой. Жалко, у меня почти нет приятелей. Все глядят на меня, как на дорогой кувшин, который страшно разбить. Боятся отца. Игги глуп, он не боится. И ты, похоже, тоже. Казалось, пацан не сомневался, что они станут друзьями. Чувство одиночества и изолированности было хорошо знакомо Найроду. Может, они и впрямь подружились бы при иных обстоятельствах. Найрод весь день думал о том, куда запропастился проводник. Неплохо бы спросить, насколько его сюда забросили. Он опасался звать Птаху при Леве. Ребенок и без того подозрителен. «Кто такая Лера?» «Нянька», — скривился мальчик. «А не расскажет, что пропадал полдня?» «Забоится. Запер ее в подземелье. Если отец узнает, ох, ее вздуют!» «Не жаль беднягу?» «Чего жалеть? Она тупица. Подохнет, слезинки не оброню». «Не будет ее, появится другая». «Знаю». Мальчик плюнул на пол и отвернулся. «Потому и жива. Она страшная трусиха. После прошлых взбучек молчит, как рыба». «А что в подземелье?» «Туда нельзя». «И тебе?» «Угу». «Как удалось заманить няньку?» «Эту дурёху? Запросто. Если отец пронюхает, что я туда повадился, ей влетит. Я спустился, она за мной. Да и запер дверь. Кричи, не кричи, никто не услышит». «Там тюрьма?» «Что-то вроде, не знаю. Ближние камеры пустые, а остальные за дверями под замком. Слышал только, как они голосили». «Кто?» Мальчик пожал плечами. «Отец запрещает про это говорить». «И не любопытно?» «Нет». «Даже капельку?» «Ну, подловил. Только туда никто не ходит, кроме батьки». «А как же еда, уборка? Должны быть слуги». «Думал об этом». Он поскреб затылок. «Наверное, есть потайной ход». Мальчик чертил веточкой на золе из очага. «Видишь, о чем я?» «Не понял». «Заикнись я о подземелье кому-то в усадьбе, они бы сразу сделали большущие глазищи и шикнули, потому что это отцовский секрет. Боятся старика до жути. А ты не такой». «Самому-то не страшно? Мы здесь одни». «Нет». «Почему?» «Ты не похож на убийцу». «Откуда тебе знать?» «Это проще некуда, видать по глазам». «Как так?» «Батя выучил. Кровь на руках меняет взгляд. Когда был еще мелкий, отец возил меня в город в таверну, глядеть на всякий сброд. И заставлял определять, убивец человек или нет. Если ошибался, он...» Мальчик опустил глаза. «Через неделю я мог безошибочно показывать на душегубов», — закончил он. «Зачем это?» «Отец говорит, надо видеть людишек насквозь, иначе не стать купцом». Остаток дня они просто бродили по лесу. Леви показал местные достопримечательности. Дуб, расщепленный ударом молнии, тайник в дупле старого дерева, вид с обрыва. Мальчишка поупражнялся в стрельбе из лука. Самодельный манекен из мешков с соломой безропотно принял пару сотен выстрелов, после чего развалился. Найрод научил ребенка вязать простые узлы и отметил про себя, что парнишка недурно управляется с оружием. До усадьбы добирались уже в сумерках. Казалось, их отсутствие не заметили. На всякий случай они прошлись по территории, стараясь попасть на глаза как можно большему числу дворовых. Леви посоветовал Найроду держать рот на замке. «Только так и сойдешь за Игги», — сказал ребенок, хитро прищурившись. Это было нелегкой задачей. Наю хотелось поболтать с людьми, узнать побольше о местных нравах и обычаях. Но пацан был прав. Игги здесь знали много лет. Внезапное изменение личности вызовет подозрение. Мальчик убежал освобождать няньку. А Найрет оказался предоставлен сам себе. Он решил немного пройтись и поразмышлять. Проводник не уточнял, но Найрет догадывался, что Леви и есть тот паренек, что был целью его миссии. Разговор про особый взгляд убийц не шел у него из головы. Отец мальчишки имеет особый дар, раз обучил ребенка отличать убийцу от невинного человека. Развивая эти способности, Леви сможет отличать перевертышей от обычных людей, по крайней мере, тех из них, кто убивал. Озлобленность из-за гибели семьи, упорство, дар И ходячая база для создания организации по борьбе с волчьим родом готова. Найред заметил, что какой-то мужик пристально уставился на него. «Эй, кретин!» — рявкнул тот, когда их взгляды встретились. Теперь у Найреда не осталось сомнений, что обращались к нему. Лицо оскорбителя казалось отдаленно знакомым, но память топталась на месте, не подсказав ничего дельного. Не дождавшись ответа, мужлан, похожий на ходячую пивную бочку, направился к нему шаркающей походкой. «Где шляешься, пес шелудивый?» Абориген остановился в паре шагов, шмыгал носом и буравил Найреда недобрым взглядом. Найред поморщился. Задира был похож на бомжа. Всклокоченные засаленные волосы, полотняные штаны, порванные на коленях, и сильный запах немытого тела. Наверное, стоило сделать виноватое лицо или промычать что-то, потупив глаза. Но Най глядел прямо. Мужик насупился, выхватил короткую кожаную плеть с металлическим шариком и замахнулся. Звонко просвистев по воздуху, кнут полоснул по щеке. Жгучая и пронзительная боль выбила землю из-под ног. Найред обнаружил себя лежащим на земле и закрывающим голову руками. Тело среагировало по старинке. По щеке текла теплая кровь. Плеть извивалась в воздухе, как готовая ужалить змея. На гайках хлестнула по спине, рассекая рубаху и кожу. Найред с трудом поборол оцепенение и откатился. Надсмотрщик замахнулся для нового удара. «Стой!» — крикнул звонкий детский голос. Кнут было уже не остановить. Металлический шарик впился в обнаженную спину. Найред взвыл от боли. Леви подоспел как раз вовремя. «Что происходит?» — спросил мальчишка. «Наказание, господин!» — ответил мужик. «Вот!» — он показал рукоятью на Найреда. «Сбежал с работы!» «Оставь его!» — приказал мальчишка. Голос звучал властно. Наедине с Найредом он говорил совершенно иначе. «Я ошибся?» — спросил палач, раздражаясь. Ребенок на глазах у всех подрывал его авторитет. «Он со мной!» — ответил Леви. «Вы не изволили предупредить». «Кого? Тебя?» — с каждым слогом Леви наступал и повышал голос. «Моя вина!» — процедил мужик сквозь зубы, пряча плетку за пояс. «Идти сможешь?» Леви склонился над ним. Найред кивнул. Мальчик протянул руку и помог ему подняться на ноги. Слезы, кровь и гнев. Найред попытался стереть все это с лица рукавом рубахи. Кровь продолжала сочиться из рассеченной щеки. «Жить будешь», — сказал мальчик, бегло взглянув на спину. «Не предупредил?» «Так надо», — ответил парень. «Что?» «Зато теперь несколько дней не будет доставать». «По-другому никак?» «Не люблю просить», — пожал плечами Леви. Найред лежал в хлеву на деревянном ложе, застеленном соломой. Спина горела, а щека чудовищно распухла. Рассечения оказались слишком глубокими, чтобы затянуться самостоятельно, но не было ни иглы, ни ниток, чтобы наложить швы. Найред не привык к боли. В теле перекидыша такие пустяковые ранки затягивались за пару часов, а организм щедро выделял обезболивающие — так что эти царапины никогда его не беспокоили. Он и представить себе не мог, что люди так страдают от повреждений на коже. Найред промыл раны водой из колодца. Несмотря на раздражение от ситуации, он старался позаботиться об этом теле. Не хватало еще умереть от заражения крови до завершения миссии. «Отдыхаешь?» — пискнул знакомый тонкий голос. Перекидыш схватил камень с земли и швырнул на звук. Птах увернулся. «Еще удивляешься, что появляюсь нечасто?» — обиженно пропищал проводник. «Где шлялся весь день?» «Все шло хорошо, вмешательства не требовалось». «Хорошо?» — Найред скосил глаза на спину. «Не смертельно». «Посмотрел бы я на тебя». «В свое время меня угощали похлеще», — гордо выпитив грудь, заявил Птах. «Если закончил ныть, перейдем к делу. Аккуратней с мальчишкой, он еще тот бесенок». «О чем ты?» «Неважно», — ответил пернатый. «У тебя чего ни коснись, все неважно». «Лучше слушай. Сегодня он будет звать в подземелье. Не ходи». «Почему?» «Ты здесь не за тем». «А зачем?» — рявкнул Найред. «От тебя никакого толка», — раздраженно добавил он. «Ты сам обо всем догадался. Леви начнет движение анти. Его семья погибнет от нападения перекидышей». «Когда это случится?» «Не знаю точно. Примерно на неделе». Как я могу остановить волка, если не знаю, когда нападение? Ночью я прикован к стене». «Больше не будешь». «Как так?» «Увидишь», — сказал птах, завертелся в воздухе, как маленькая торнадо, и исчез. Найред швырнул кувшин в то место, где секунду назад крутилась птица, и с силой ударил кулаком в стену, о чем тут же пожалел. Костяшки заныли так, что захотелось взвыть, раны на спине разошлись, отзываясь жгучей болью. Он лег на живот и заплакал. Слезы стекали на солому, обжигая рассеченную щеку. Когда стемнело, грузная женщина принесла корыто, кувшин с теплой водой и кусок чистой материи. Великанша промыла раны, нанесла пахучую травяную мазь и зашила щеку. «Скулишь, как баба», — бросила она. Это было во много раз хуже пощечины. Надев кандалы, женщина ушла, а Найред погрузился в размышления. Самодовольная птаха выводила его из себя. Проводник постоянно что-то недоговаривал. Вот и сейчас советовал держать ушки на макушке, но не озвучил причину. Найред и без него понимал, что у ребенка сложный характер, разница в поведении в лесу и на усадьбе кое о чем говорила. Ради своих планов он не постеснялся подставить Найреда под плеть и нисколько не смущался этим поступком. Еще история с подземельем. Птах советовал не ходить туда, но там явно творится что-то неладное. Таинственные крики в подвале говорили сами за себя. У отца мальчика есть темные секреты. Найреда часто выручал его нюх. Находясь в прежнем теле, он полагал, что эта особенность присуща волчьей натуре. Но сейчас он чуял неладное даже без всяких способностей. Его водили за нос, и опраски, и проводник. Только зачем? Размышления незаметно стянули его в сон. Найред сидел в лодке посреди подземного озера. Вокруг плавали огромные рыбы с золотыми бляхами на боках. Лампа на носу суденышка выхватывала из мрака крошечное пятно света, а по воде расходились светящиеся круги. Найред любовался ими словно заколдованный. Парень и девушка с маленьким ребенком на руках сидели на берегу. Они были очарованы сиянием волшебного озера. Найред каким-то образом знал, что каждый видел в заколдованном водоеме что-то свое. Лица пары светились гипнотическим счастьем. Они завороженно смотрели в одну точку, забыв о ребенке, и не заметили, как младенец выскользнул и плюхнулся в воду. Найред кричал им и махал руками, но они не слышали. Тогда он прыгнул в ледяную воду и поплыл. Его разбудил звук шагов. Открыв глаза, Найред увидел перед собой мальчишку с маленьким светильником. Леви выглядел возбужденным. «Руку давай!» — сказал он, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Най протянул ладонь, кривясь от боли. Раны на спине отзывались на малейшее движение. Леви не обратил внимания на мученическое выражение и с энтузиазмом подбирал ключ к замку из объемной связки. «Слушай, батя не вернулся из города, заночует в гостинице», — сообщил он заговорщическим тоном. «И что?» — спросил Най, зевая. Его меньше всего интересовал чей-то батя. Он злился, что ему не дали поспать. Во сне не было боли. Перед глазами стояла пещера с подземным озером. Сердце билось учащенно. «У меня ключи от всех дверей в усадьбе!» — воскликнул Леви, удивляясь несообразительности товарища. «И?» «Проберемся в подземелье!» Наверное, на лице Найреда мальчик не увидел энтузиазма. «В чем дело?» — спросил он, подбоченившись. Перекидыш мысленно прикинул, чем может обернуться визит в подземелье. Они попадутся, мальчишке влетит, а его засекут до смерти. Их не поймают, но после того, что он там увидит, не останется ничего другого, как придушить отца мальчика собственными руками, не дожидаясь оборотня. Или же Леви заманит его в подземелье и запытает до смерти, дьявольски хохоча. В последнее верилось слабо. Найред вспомнил напутствие опрасок: «Не вмешивайся ни в какие другие события». Красиво и логично. И слишком складно, чтобы быть правдой. Его не спросили, хочет ли он отправиться в круиз во времени, не посчитали нужным предупредить об опасностях. От него скрывали все, как от несмышленого ребенка, отмахиваясь вечной отговоркой взрослых: «Придет время, узнаешь». Найрат подумал, что уж в этот раз он разберется как-нибудь сам, без советов тупоголовой птицы. «Они поймают?» «Надеюсь», — лукаво улыбнулся мальчишка. «Тебе влетит, а меня засекут до смерти». «Да нет же!» «Почему?» «На совершеннолетие батя даровал мне любого невольника по моему желанию. Он сказал, я смогу делать с ним все, что захочу. Так вот, я еще не выбрал. Если поймают, выберут тебя, тогда он уже не сможет ничего сделать». «Уверен?» «Старик держит слово». «Старик-то, может, и держит, а вот насчет сына...» Найрат не был так уверен. Покопавшись в памяти, он сообразил, что Леви должно быть 12 лет. Раньше обряд совершеннолетия проводили в этом возрасте. В современном мире никаких обрядов перехода во взрослую жизнь не было. Может быть, поэтому многие оставались детьми на всю жизнь. «Тогда вперед», — ответил он к великой радости ребенка. «Надевай». Леви швырнул сверток, в котором оказалась черная рубаха и нашейный платок. Сам он уже повязал маску на лицо. «Так нас сложнее заметить», — пояснил мальчишка. «И лучники из охраны с чистой совестью смогут тебя продырявить, так как примут за налетчика», — подумал перекидыш, но ничего не сказал. Леви задул светильник и на цыпочках вышел во двор. Снаружи было темно и душно. Найрат никак не мог привыкнуть к постоянной жаре, которая не спадала даже в темное время суток. Пригибаясь как воры, они перебегали от строения к строению. Боковым зрением Найрат заметил приближающиеся черные пятна и дернул Леви за рукав. «Не обращай внимания, это псы!» — отмахнулся тот. «Валят воров и стерегут до утра». Такое объяснение нисколько не успокоило Найрата, а собаки тем временем приближались. Теперь он отчетливо видел их силуэты. «Лакрица!» — вполголоса сказал Леви, и псы, чьи глаза поблескивали как неяркие фонарики, отступили. «Стоп слово!» — пояснил мальчик. «Отменяет любую команду. Вообще, я не должен его знать, но чего не расскажут, если правильно спрашивать?» До хозяйского особняка добрались без приключений. Затея с походом в подземелье с каждой секундой нравилась Найраду все меньше. Он думал о том, для чего ввязался в чужие дела минувших лет. Но отступать было поздно. Может, мальчик рассказал про подаренную душу, чтобы он стал сговорчивей? Игги был его единственным другом, которого пацану не хотелось терять. А манипулировать людьми Леви умел. Они, крадучись, обошли дом. «Проберемся через окно прачечной», — сообщил ребенок. Во дворе не было ни души. «Подсади-ка», — попросил Леви, указывая наверх. Найрат разглядел маленькое вентиляционное окно над своей головой и поднял мальчишку. Раны на спине, что немного успокоились после целебной мази, разошлись. Рассеченные места теперь горели от прикосновения потной рубахи. Леви подтянулся и ловко нырнул в окошко, будто занимался этим всю жизнь. Найраду потребовалось гораздо больше усилий, чтобы протиснуться сквозь такое небольшое отверстие. Внутри было влажно и пахло щелочью. Мальчик зажег светильник и по-хозяйски огляделся. Вокруг были только корыто с водой и мокрое белье на веревках. Он приложил ухо к двери, прислушиваясь к звукам снаружи. В коридоре было тихо. Для верности Леви осторожно выглянул наружу. Никого. Приложив палец ко рту, мальчик прокрался в коридор. Для маленького бесенка это была очередная забава. Чего юный помещик мог бояться в собственном имении? Для невольника все было иначе. Остаться незамеченным — это вопрос жизни и смерти. Найрат крался по спящему особняку и думал о том, почему все известные садисты 20 века предпочитали мучить своих жертв по ночам. И что будет, если они застанут палача за работой? Леви неожиданно затормозил у боковой двери. Найрат налетел на него, отчего мальчишка недовольно шикнул. В этот самый миг послышались шаги. По коридору шел старик, освещая путь маленькой лучиной. В тусклом свете глаза его казались белесами, морщинистое лицо и всклокоченные седые волосы делали служку похожим на привидение, а бесформенный мешковатый балахон только подчеркивал сходство. Когда старик заметил их, глаза его начали расширяться от ужаса, рот широко открылся, а вместо крика из горла вырвалось сдавленное шипение. Леви мгновенно переключился на слугу. Тот начал было удаляться по коридору быстрым шагом. Мальчик нагнал его и преградил путь, бесцеремонно прижав к стене. Он сдернул повязку и поднес светильник к лицу так, чтобы слуга мог его разглядеть. Маленький господин строго взглянул и поднес палец к губам. В ответ старик лишь испуганно кивал и жамкал беззубым ртом. Мальчик пригрозил ему снова, поднес ладонь к шее и резко отдернул, изображая отрезание головы. Старика била мелкая дрожь. Он так и остался стоять у стены, а мальчишка в припрыжку вернулся назад и, как ни в чем не бывало, продолжил возиться с ключами. Дверь упрямилась. Ребенок навалился всем телом и закусил нижнюю губу с энтузиазмом, вращая ключом. В одной из бесчисленных попыток механизм щелкнул, и та неожиданно поддалась. Леви потерял равновесие, с шумом влетел внутрь и упал. Светильник выскользнул из рук и разлетелся на мелкие осколки. Оказавшись в полной темноте, взломщик не растерялся. Он быстро вскочил, ухватил Найреда за рукав, втащил его внутрь и прикрыл за собой дверь. «Спустимся вниз, зажжем новый фонарь, если очаг не потух», — заверил мальчик. Оказавшись в полной темноте, в недрах древнего подземелья, Найред понял, насколько не ценил способность ночного зрения, думая, что в этом нет ничего особенного. «Держись стены», — сказал Леви. «Дальше ступеньки». В непроглядной тьме воображение заработало в полную силу. Из стен лезли кровавые руки и оскаленные пасти. Сотни зловещих глаз вспыхивали в темноте. Маленькие вампиры заливались демоническим хохотом. Жертва, не подозревая об опасности, шла прямо к ним в логово. Наред старался ступать осторожно, но все равно ушиб ногу. Несколько раз оступился и чуть не слетел кубарем вниз. Мальчик же, напротив, казалось, не испытывал проблем с передвижением и ушел далеко вперед. Найред злился на себя за то, что слишком привык полагаться на свои способности. Оказавшись в теле обычного человека, он стал беспомощным. «Лидер сильнее других при любых обстоятельствах», — вспомнил он слова Лиса. «Судя по всему, лидер из него никакой». Фантазия оставила в покое вампиров и перешла к реальным страшилкам, таким как прогулки по подземелью с умершим основателем Анти. Что, если мальчик смеется про себя, и подвал не тюрьма отца, а его игровая комната? Какое удовольствие должно быть получает маньяк, когда жертва сама идет навстречу мучениям и ни о чем не подозревает? Или догадывается, но из-за ложной скромности стесняется развернуться и уйти? Найред представил, как ползает по тесной камере в собственной рвоте и испражнениях, обгладывая пальцы рук, и невольно поморщился. Он тряхнул головой, отгоняя невеселые мысли, и прикинул, сколько ступенек уже осилил. Подземелье казалось глубоким. «Эй!» — голос Леви прозвенел оглушительно. «Где ты?» «Спускаюсь», — отозвался Найред. Глаза привыкли к темноте настолько, что перекидыш видел собственные ладони. Пройдя еще несколько шагов, он услышал звон ключей совсем близко. Спуск внезапно закончился, и Найрут уперся руками в глухую стену. «Подмоги-ка!» — попросил юный господин. Найрут пытался нащупать хоть что-то. Леви поймал его руку. Ладони ребенка были холодные и влажные. «Вот, тяни на себя!» — сказал он на ощупь, показывая ручку. А сам уже вовсю крутил и вертел ключом. Связка позвякивала, а Найред со всей силы тащил на себя. Наконец, замок щелкнул, и дверь со скрипом распахнулась. Из подвала веяло холодом. Жара, мучившая долгое время, уступила место приятной прохладе. Леви проскользнул внутрь. Он хорошо ориентировался в недрах подземелья, что было неудивительно, ведь мальчишка вырос в этом доме. Найред вошел следом и запер дверь. В углу комнаты слабо теплился очаг. Мальчик нашел светильники и зажигал их, раздувая угли. Они оказались в настоящей тюрьме. По обе стороны коридора располагались небольшие камеры. На стенах висели хлысты, щипцы и другие приспособления для пыток, о назначении которых думать не хотелось. Найред поежился от мысли, что здесь могла целый день просидеть в заперти молодая девушка. Леви отдал светильник и деловито зашагал вглубь коридора. Что могло их ожидать дальше? Либо ничего, либо уголок садиста со всеми вытекающими. Найреда непременно стошнит, а психика мальчика будет исковеркана на всю жизнь от осознания того, что отец занимается таким непотребством. «Может, вернемся?» — снова попытался Найрд. «А вот и нет», — мальчишка показал язык. «Все ясно, спорить бесполезно. Пацаненок явно не из сговорчивых. Вдруг там чудовище?» «Здорово!» — только ответил Леви. «А ты, я смотрю, трусишка!» «За тебя беспокоюсь», — как можно более беззаботно бросил Найрд. «Ты защитишь меня», — уверенно ответил маленький насмешник. Много воды утекло с того дня, когда Маран последний раз видел Инкери. Порой только мысли о ней поддерживали в нем жизнь в далеких землях, когда его бросали на поле боя, прикрываясь крепкими молодыми рабами, как живым щитом. Продержаться несколько минут, послужить барьером для конницы. Выживали немногие, но ему везло с завидным постоянством. Каждый раз он надеялся, что мать-волчица заберет его в логово предков, но та не спешила. Еще больше юный невольник мечтал забыть глаза подруги. Молодой месяц обрастал новой плотью, деревья меняли одежды, а боль разлуки не покидала его сердце. Однажды юноша спас сотника, и ему даровали свободу. Маран прокручивал эту историю в своих мыслях снова и снова, пока она не стала гладкой и бесцветной, как речной камень. В тот далекий морозный день их деревня сгорела. За несколько часов затерявшаяся в долине возле реки деревушка превратилась в пепелище. Дети охотились в лесу и не поспели домой к ночлегу. Они почувствовали гибель стаи, но было поздно. Только пепел и едкий запах гари остался на месте обжитого уютного селения, которое они считали своим домом всю жизнь. Инкери была для него целым миром. Точнее, тем, что осталось на его пепелищах. Они были еще детьми, но он уже знал, что любит ее. Это чувство было так же естественно, как колыхание травы, прохладная свежесть леса и лунный свет. Также Маран знал, что полюбить снова уже не сможет. За годы битв и унижений сердце его превратилось в камень. Неприкаянная жизнь по обычаю его семьи не имела никакого смысла. Вот почему так важно было отыскать ее. Ирджана работал на постоялом дворе много лет. По внешности он мог определить, каким будет клиент. Вид молодого мужчины, шагающего навстречу по коридору, не предвещал ничего хорошего. Такой мог усмирить разбушевавшихся пьяниц, дать в морду за плохую шутку или принести крупные неприятности, если захочет. Они поравнялись. Парень бросил ледяной взгляд, от которого Ирджану захотелось бросить швабру и бежать дальше. От господина веяло опасностью. Слуга отчетливо чувствовал это всей кожей. Он с облегчением вздохнул, когда незнакомец прошел мимо. Но милость богов сегодня была не на его стороне. Клиент развернулся и окликнул его. Голос показался приятным и даже каким-то манящим. Коридорный оставил дурные предчувствия, подбежал и встал перед странным человеком. «Я ищу одного мужчину», — сказал неизвестный с полуулыбкой. Глаза оставались ледяными, но Ирджана больше их не замечал. «Какого?» — услужливо поинтересовался он. «Невысокий, худой, проплешина на башке». Слуга задумался. В глубине души он понимал, что случится что-то плохое, и он будет причастен. Но не помочь молодому человеку просто не мог. «В 20-й комнате, после поворота, первая дверь налево». «Спасибо, дружище», — ответил незнакомец. «Он, кажется, с компанией», — после секундной заминки добавил коридорный. «Ты никого не видел», — сказал мужчина. Ирджана энергично закивал. Маран стучал пару минут, прежде чем услышал возню. «Пошел прочь!» — раздраженно рявкнул хозяин номера. Маран, казалось, нисколько не смутился такому приему. «Арво?» — полуспросил, полупозвал он. Тонкие гипнотические нити тянулись сквозь стены, окутывая человека по ту сторону двери легкой пеленой иллюзии. Однако постояльца оказалось не так легко одурачить. Он был недоверчив от природы и привык отдавать распоряжения, а не следовать им. Внушение крутилось вокруг да около, не желая проникать в его мысли. Гость увидел сферу отторжения, которой Арво, сам того не подозревая, окружил себя. Ко всему прочему, он был очень подозрителен. «Только открой дверь», — думал Маран, — «о большем я и не прошу». Наконец, энергетические нити сделали свое дело. Мужчина начал поспешно одеваться и через минуту распахнул дверь. «Что вам нужно?» — недовольно буркнул постоялец. «Скоро узнаешь», — ответил незнакомец, пинком вталкивая его в комнату. Потеряв равновесие, хозяин номера с шумом рухнул на пол. «Ах ты, сволочь!» — вскричал Арва, не привыкший к такому обращению. Он мгновенно вскочил на ноги, поправляя костюм. Женщина сидела на кровати и визжала, прикрывая лицо руками. Маран взглянул на нее, и та затихла. Арво с ужасом понял, что не может пошевелиться. Маран замахнулся и ударил прямо в солнечное сплетение. Хозяин номера повалился на пол и скорчился от боли. Налетчик схватил его за шиворот и рывком швырнул на кровать. «Выметайся», — бросил он девице. Та поспешно встала и направилась к выходу. «Стой!» — спохватился гость, взяв кошелек с прикроватного столика и протянул ей. «У тебя неприятности», — сказал он, пристально глядя в глаза. «Возьми деньги и уезжай из города, сейчас же». Женщина кивнула. Движения ее говорили о том, что она находилась в гипнотическом трансе, что не помешало представительнице древней профессии спрятать кошелек под одежду. Когда ночная бабочка вышла, Маран закрыл дверь на защелку. Арву сидел на кровати и смотрел на незваного гостя. Он выглядел спокойным. Похоже, был уверен в своей безопасности. «Деньги нужны», — сказал он неспешно. «Тогда ты по адресу. Я богатый человек. Тебе не придется больше грабить». Маран молчал. «Мы деловые люди», — продолжил было Арву. «Заткнись». От мысли, что негодяй хотел откупиться, перекидыш болезненно поморщился. «Как ваше имя, господин?» — спросил чумазый мальчишка. Юный пленник болтал ногами, просунув их между прутьями простой деревянной клети. Малышка, одетая в лохмотье, держала его за руку. «Твоя-то какая печаль?» — спросил лысеющий мужчина в дорогом костюме. Он находился в хорошем расположении духа, так как сошелся на выгодной цене с работорговцем за симпатичную девчушку. «Я вернусь за ней», — ответил маленький невольник. Покупатель знал, куда дальше направится караван. Оттуда никто не возвращался. Солнце клонилось к закату, и господин решил испытать судьбу. «Арву!» — сказал он, улыбаясь, пока его помощники вытаскивали девочку из ветхой клетушки. После того, как получил свободу, Маран отправился в родные края, по пути нанимаясь в охрану торговых караванов. Через несколько месяцев он добрался до тех мест, где провел детство — и нашел усадьбу купца по имени Арву. Управляющий даже не открыл ворота, будто перед ним был не человек, а плешивая собака. Но молодой мужчина не собирался сдаваться так просто. Люди в деревне оказались разговорчивей, но никто не помнил девочку с таким именем. Он поболтал с крестьянами, бывающими в усадьбе, но все сходились на том, что об Инкере в здешних краях не слыхивали. Это было странное имение. Его не покидало ощущение, будто местные что-то недоговаривали. Да и лес вокруг казался каким-то вымершим. Как бы там ни было, делиться секретами с чужаком никто не собирался. Маран почесал затылок и решил продолжить поиски. Мало ли богачей с похожим именем. Когда он вернулся в город, день близился к концу. Ему нравилось это время суток. Лучи заходящего солнца ласкали черепичные крыши домов, пылая оранжевыми пересветами в окнах низких каменных особняков. Все вокруг уже не казалось настолько угрюмым. В такие моменты он забывал о своих печалях. Казалось, покровительница судьбы передвигала незримой рукой еще одну бусинку на прозрачных четках вечности. Тяготы минувшего дня соскальзывали в небытие, а новые беспокойства появятся только с восходом. Однако Марана не покидало ощущение, что день еще не окончен. Что-то должно произойти сегодня. Бусина незримых четок замерла в ожидании. В дверях постоялого двора Маран столкнулся с лысым мужиком. Тот задел его плечом и даже не потрудился извиниться. Лицо грубияна показалось знакомым. Где же он мог его видеть? Последний луч солнца блестел на лысине незнакомца, будто пытаясь привлечь его внимание. Господин вышел, а Маран повалился на колени, будто подкошенный. Незримый удар судьбы пронзил его в самое сердце. Никогда до и никогда после с ним не случалось ничего подобного. С последним лучом сам бог солнца послал ему ответ. Ради этого момента волчица-мать хранила его. Только лучше бы его проткнули копьем на поле брани. Скопище мерзости, с которым он столкнулся в дверях, не заслужил права зваться человеком. В сердце ублюдка вился клубок скользких шипящих змей. Все, чего он касался, пропитывалось ядом. Маран снова увидел далекий день. Себя, чумазого мальчишку и Инкери, какой он ее запомнил. Слезы брызнули из глаз. Он повидал много за свою нелегкую жизнь. Смерть, несправедливость и много крови. Но то, что творили за стенами усадьбы эти звери, то, что они сделали с Инкери и другими, не укладывалось в голове. В последние дни Маран представлял, как вгрызается в горло подонка, вырывает и растаптывает его сердце. Иначе он не мужчина, иначе нет смысла жить на этой земле. Клыки прорезались сами собой. Перекидыш балансировал на грани трансформации. Лицо Арво гасло на глазах. На сытой физиономии мерзавца появился страх. Стервец не мог шевельнуть даже пальцем. Мысленно он кричал, но ни звука не сорвалось с его губ. В один прыжок Маран настиг его и вгрызся в горло. Кровь хлынула на кровать, заливая мятые простыни. До ворот усадьбы добрались ближе к полуночи. Наемники Рихард и Игорь были полны энтузиазма. Маран познакомился с ними по пути в родные края. Оборотни, зарабатывающие на жизнь охраной караванов, согласились подсобить, когда он подкрепил просьбу парой тугих кошельков. Долго уговаривать не пришлось. Благое дело и хорошие деньги сходятся вместе. Пост обозрения на деревне пустовал. В отсутствие хозяина охрана взяла выходной. Маран и Рихард без труда перебрались через высокую ограду с помощью веревочной лестницы, а Игорь остался снаружи посыпать вековые деревья зажигательной смесью. Первое сопротивление перекидыши встретили, как только их ноги коснулись земли. Собаки почуяли чужаков. Матерые кобели обступили перекидышей, но замешкались. Притравленные на живой плоти, они хорошо знали, как работать против человека. Только теперь перед ними были не люди, а скорее опасные звери. Седой кобель мог завалить быка на ходу. Бывало, его стравливали с дикими кабанами. Пес не привык отступать. В нем текла четверть волчьей крови. Он прыгнул первым. Маран ударил ногой в основание черепа. Еще до того, как тело бедолаги коснулось земли, он вцепился в горло цепкими пальцами, от которых не было спасения. Кобель тщетно скреб лапами, пытаясь ослабить хватку. Через пару секунд он обмяк. Второй кобель прыгнул на Рихарда и тут же протяжно взвыл. Спина хрустнула под тяжелой ногой противника. Остальные собаки не приближались, а только кружили вокруг и заливались пронзительным лаем. Им вторили голоса из псарни. На шум из бараков выскочила стража. Сонные охранники продержались недолго против профессиональных убийц. Пробираясь по усадьбе, Маран рассыпал огненный порошок на постройки, которые встречались на его пути. Вскоре волки беспрепятственно пересекли двор и остановились возле хозяйского дома. Комната управляющего находилась на втором этаже. Маран хотел лично прикончить мерзавца. Оставался еще щенок, змеиное отродье, от которого следовало избавиться. На крыльцо выскочила молоденькая служанка с лампой в руках. Увидев незнакомцев, она закричала и швырнула лампу, целясь в голову Рихарда. Оборотень увернулся, а светильник угодил прямо на пороховую дорожку. Пламя вспыхнуло мгновенно. Огненная змея поползла, весело виляя хвостом и поджигая на своем пути все, чего коснулось хоть крупица горючей смеси. «Чёртова дура!» — выругался Маран, наблюдая, как усадьба вспыхивала, подобно стогу соломы. «Щенок на тебе, управляющий на мне!» — коротко бросил он напарнику. Найрод поёжился. Чем дальше они углублялись в подземелье, тем прохладнее становилось. Но мурашки на коже выступили не от холода. Каменные своды над головой давили, в воздухе висел неприятный затхлый запах. Что-то неуловимое внушало тревогу. Коридор закончился, и начался новый спуск с каменными ступенями. Мальчик белкой слетел вниз по лестнице и снова возился с ключами. На мгновение Найроду показалось, что из недр подвала доносятся какие-то странные звуки. Леви возился с замком целую вечность. «Чёрт, ни один не подходит!» — бросил он с досадой, швырнув связку на пол. Найред с облегчением вздохнул. Мальчик сидел на холодном каменном полу с видом несчастного щенка. Еще бы, такое приключение сорвалось из-за отсутствия дурацкого ключа. Вдруг он переменился в лице, брови взлетели вверх, глаза тревожно забегали. «Что стряслось?» — спросил Найред. «Не знаю, надо идти». Мальчик вскочил на ноги и побежал. Он выглядел напуганным. Найред бросился за ним. Два пролета лестницы, длинный коридор промелькнули на одном дыхании. Во мгновение ока они очутились в подвале. Запах дыма ударил в нос. Судя по звукам, доносившимся сверху, в доме был переполох. Из окна в прачечной Найред увидел яркое пламя. Горела ограда и постройки во дворе. От случайной искры пожар бы так быстро не разошелся. Огонь неистовствовал, уничтожая все на своем пути. По двору метались люди. Они пытались тушить постройки водой из колодца. Найред зажмурился, по привычке пытаясь прокачать ситуацию. Внутренний монитор не появился. Он с раздражением открыл глаза, но смутное предчувствие заставило его вновь зажмуриться. Он почувствовал сгустки темной энергии. Осторожно, чтобы не спугнуть видение, он попытался поглубже прочувствовать это непривычное состояние. С замиранием сердца он смог определить природу темных сгустков и их количество. Их было трое. Похоже, новое тело адаптировалось к волчьей натуре. Оборотни уже здесь. Эта мысль заставила сердце подпрыгнуть. «На этой неделе!» — Найред мысленно передразнил гнусавый голос птаха. Волна гнева и страха, заполнившая все его существо, вдруг отступила, оставив только легкое ощущение беспокойства. На него вдруг нашло ощущение бесшабашности, как на мышонка, которого прижали к стенке. Деваться было некуда. «Дерись или умри!» Он бросил взгляд на Леви. Мальчик выглядел напуганным. Страх ребенка разбудил в нем то, что давно спало крепким сном — чувство защитника. Если кто-то рядом дрожит, как осиновый лист, легче проявить бесстрашие. Он вытащит мальчишку из этой заварушки, и будь что будет, миссия все равно провалена, остановить нападение на усадьбу он не успел. Теперь даже сама идея казалась абсурдной. Трое разъяренных оборотней против простачка из будущего — фактор неожиданности, сверхспособности — все было на их стороне. От глупой птицы не дождешься ни помощи, ни информации. Он должен попытаться хотя бы вытащить мальчишку. Найред поймал себя на том, что это совпадало с желанием Игги. Тело поддерживало порыв, мышцы налились энергией. Может, не только тело адаптировалось к волчьим способностям, но и настроение прежнего хозяина влияли на решение Найреда. Он почувствовал темный сгусток энергии совсем рядом. Сердце забилось быстрее. Тот приближался. В коридоре послышались тяжелые шаги. Най никогда раньше не видел волков так. Перекидыши всегда были частью стаи. Он ощущал их мысли и эмоции как свои. Сейчас же оборотень был окрашен совсем в другие тона, как фигура противоположного цвета на шахматной доске. Из глубин подсознания поднимался животный страх. Даже опытный штурмовик может растеряться, если на него пускают овчарку. Боец без страха и упрека, легко расправляющийся с противниками, столбенеет перед разъяренным зверем. Найред вдруг понял, как чувствуют себя анти. Корни вековой вражды крылись в страхе, заложенном матушкой природой. Знания и опыт отступали перед этим животным чувством, когда кровь начинала быстрее течь по жилам. Найред огляделся в поисках оружия и заметил у Леви на поясе короткий стальной нож. Недолго думая, он отнял клинок. В руках взрослого он сослужит большую службу. В фильмах это всегда выглядело плевым делом. Герой убивал плохих парней направо и налево, как назойливых комаров, а те выскакивали из-за угла, натыкаясь на нож или прыгая под пули. В реальности все было не так просто. Услышав шаги, Леви зарылся в кучу белья. Мальчик не знал, что от перевертыша не спрятаться. Найред имел только одно преимущество — оборотень не подозревал о его существовании. До поры до времени лучше притвориться беспомощным. Он сел в угол и закрыл голову руками. Лес был не дурак до актерской игры, порой он откалывал такие штуки, что все хохотали до слез. Оставалось надеяться, что Найред чему-то научился у мастера лицедейства. Как бы там ни было, попробовать стоило. Оборотень шел на ауру. Если не скрывать свое присутствие, может, он пощадит жалкого испуганного раба. Дверь с шумом распахнулась. Найред вжался в стену всем телом и опустил голову. Оставалось надеяться, чтение мыслей — не основной талант перекидыша, и он не будет особо вглядываться. Най сконцентрировался на своих ощущениях. Чтобы не привлекать внимания, нужно стать жертвой, быть неопасным. Перевертыш скользнул взглядом по дрожащему телу в углу и направился прямиком к груди тряпок. Он раскидал одежду и схватил мальчишку. Сначала Леви заверещал, как побитая собака, но потом начал отбиваться. Послышались хрипы, оборотень схватил ребенка за горло. Теперь Леви только судорожно молотил ногами. В таком медленном теле шансы остаться в живых были ничтожно малы, но Найрат решил испытать судьбу. Между ними было около 20 шагов. Найрат понимал, что, скорее всего, не успеет. Услышав шорох за спиной, оборотень обернулся. Най бросился вперед и замахнулся. В прыжке он грохнулся на колено и метнул клинок, что было сил. Мышцы отозвались режущей болью, плечо чуть не выскочило из сустава. Оборотень взревел и начал медленно оседать. Руки дрожали, пульс прыгал, как сумасшедший. Найрат быстро взглянул на Леви. Освободившись от слабеющей хватки, мальчишка стоял на четвереньках. Он потирал шею и тряс головой, приходя в себя. Оборотень хрипел в предсмертных конвульсиях. Похоже, клинок попал точно в цель. Найрат подумал, что нужно увести ребенка, пока тот не перекинулся. В тот же самый момент наверху раздался оглушительный громоподобный рык. Наверное, его слышали в соседней деревне. Перекидыш яростно ревел, почувствовав гибель собрата. «Идем!» — Найрат схватил Леви за шиворот и поставил на ноги. Мальчик только хлопал глазами. «Нужно вернуться в подземелье, пока не поздно. Только массивная дверь выдержит натиск разъяренного зверя». Найрат бежал, что есть сил, таща за собой мальчишку. Шаг у ребенка короче, так что Леви практически летел по воздуху, а позади слышался зловещий топот и стук когтей по деревянному полу. Оторваться и запереть дверь. А что дальше? Найрат лихорадочно соображал. Леви говорил что-то про тайный ход из подземелья. Если он и существовал, то располагался в той части тюрьмы, куда они не смогли проникнуть. Оставалось надеяться, что мальчишка плохо подбирал ключи. Если дверь окажется прочной и оборотень не прорвется в подвал, вероятнее всего он подожжет дом, чтобы замести следы. Стать запеканкой в каменном подвале — не самая радужная перспектива. Найрат оглянулся, но лучше бы этого не делал. Огромный волк с горящими глазами гнался за ними. Окровавленная пасть, стоящая дыбом шерсть. Вот, значит, как перекидыши выглядят со стороны. Они как раз подбежали к двери. Мальчишка все еще был в шоковом состоянии. «Который?» Найрат тряс связкой ключей у него перед лицом, но тот только хлопал глазами. Тогда Най отвесил ему пощечину. Это возымело эффект. Леви ткнул пальцем в нужный ключ. Только бы успеть. Только бы дверь не упрямилась. Найрат дрожащими руками вставил ключ в замочную скважину и повернул. Удача была на их стороне. Дверь распахнулась. Оборотень совсем близко. Найрат втащил мальчишку внутрь и захлопнул дверь с такой силой, что та чуть не слетела с петель. Он заперся, проверил замок и только после этого перевел дыхание. Оборотень в бешенстве скреб несчастную дверь. Простая древесина не выдержит его натиска долго. Нужно спешить. «Что это за чудовище?» — испуганно спросил Леви. «Потом», — отмахнулся Найрат. Они поспешно спустились в подземелье. Шум наверху стал громоподобным. Оборотень все еще бесновался в коридоре. В этот раз их подгонял страх. И путь к зловещему ходу показался короче. Четверть часа назад Найрат молил богов, чтобы дверь в потайную тюрьму не открылась. А сейчас с тем же жаром просил об обратном. Най поднес лампу к замочной скважине, запоминая форму проема, и перевел взгляд на связку ключей. Некоторые ключи показались подходящими. Затаив дыхание, он начал пробовать, но ни один не подходил. Мальчик, до этого молча топтавшийся за спиной, подал голос. «Это вулкалаки?» — тихо спросил он. «Я почем знаю», — раздраженно отмахнулся Найрат. «Почему они хотят меня убить?» — не унимался тот. Найрат перепробовал все ключи несколько раз, но дверь так и не открылась. В отчаянии он сел на пол и обхватил голову руками и мысленно вопрошал небеса, за какие грехи на его голову свалились такие страдания. Через какое-то время он снова взглянул на связку. Большой ключ с красивыми завитками привлек его внимание. Головка крепилась к штоку неплотно, на стыке просматривалась тонкая полоска, забитая грязью. Найрат отстегнул замысловатый ключ, чтобы рассмотреть его поближе. Он повертел его в руках, попробовал отвернуть головку и... Бинго! Та поддалась. Внутри оказался ключ поменьше. С замиранием сердца Найрат вставил его в замочную скважину и повернул. Старые шестеренки зловеще скрипнули. Найрат, что есть силы, рванул ручку на себя, и дверь с шумом распахнулась. Тяжелый запах тухлятины и испражнений ударил в ноздри. Ему хотелось отшатнуться и захлопнуть дверь, но Найрат зажал нос рукой и шагнул внутрь. Они оказались в большой комнате с высокими сводами. В помещении стояла жуткая вонь. Найрат заметил, что в каменных стенах вырублены небольшие камеры, больше напоминающие неглубокие пещеры. По полу были беспорядочно разбросаны клетушки с полуживыми кроликами и курами. В центре комнаты стояло нечто вроде позорного столба, деревянная доска с отверстиями для головы и рук, а у стены расположился железный стол с ржавыми шипами и креплениями для конечностей. От одного вида этих приспособлений перекидышу стало не по себе. Камеры казались пустыми. Однако боковым зрением Найрат заметил шевеление. Он поднес светильник к самой решетке. В углу лежал человек, закованный в цепи. От света лампы узник сжался в комок. «Ищи выход», — бросил Найрат мальчику. Камера оказалась незапертой. Найрат подошел ближе и склонился над пленником. Он хотел освободить беднягу, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять — тот уже не жилец. Наю потребовалось все самообладание, чтобы подавить рвотные рефлексы. Узник был невероятно худой. На теле несчастного не было живого места, а руки и ноги превратились в мясо. Найрат размышлял, стоит ли облегчить его страдания и прикончить бедолагу, когда заметил следы заживления, что виднелись сквозь дыры на ветхой одежде. Заживающие места выглядели как заплаты. Кожа восстанавливалась очень необычным образом. Найрат уже видел такое однажды в общине. Редкий дар, самоисцеление. Он осторожно запустил пальцы в густую шевелюру и повернул голову. «Эй, слышишь меня?» Узник приоткрыл один глаз и тут же зажмурился от яркого света лампы. Найрат тихонько вздернул голову. Пленник снова открыл глаза и несколько секунд водил расфокусированными зрачками, прежде чем сконцентрировался. «За что тебя?» — только и нашелся спросить Найрат. «Я...» — начал пленник, но приступ кашля душил его. Он снова зажмурился. Найрат осторожно положил голову на место. «Зачем мучить человека, если ничем не можешь помочь?» «Не знаю», — ответил тот, глядя на него уже осмысленно. «Перекидыш?» — спросил Найрат. Узник моргнул в ответ. «Давно тут?» Он снова еле заметно кивнул. Найрат почувствовал укол совести. Возможно, оборотень, которого он заколол, пришел, чтобы спасти друга. «Есть!» — крикнул Леви. Сердце Найрата обливалось кровью. Он не мог взять пленника с собой и не решался облегчить его страдания. Перед ним стоял сложный выбор. Еще был шанс, что оборотень сумеет пробраться сюда и освободить собрата. Но если этого не произойдет, и Най оставит узника в живых, он обречет несчастного на вечные пытки. Пленник молчал. Попроси он смерти, было бы легче. «Сюда!» — крикнул Леви. «Прости!» — шепнул Найрат, отмыкая кандалы. Это было единственное, что он мог для него сделать. Мальчишка нашел боковой ход в стене. Оттуда воняло еще сильнее. Видимо, там находился сам источник зловония. Найрат подготовился к худшему. Он мысленно уговаривал себя, что это не по-настоящему. Просто фильм ужасов или компьютерная анимация. Трупы лежали вдоль стен, сваленные друг на друга, как поленья. Казалось, они были везде. На столе, стульях, беспорядочно разбросанных по комнате. Свисали с потолка, привязанные за руки и за ноги. Женщины и мужчины. Молодые и когда-то симпатичные. Проходя мимо, Найрат задел парня с распоротым брюхом, и наружу вывалились кишки. Он успел отскочить, так что внутренности не упали ему на ботинки. Все тела были сильно искалечены. На обезображенных лицах застыло выражение муки. Найрат замер напротив девушки, лежащей на столе. Она отдаленно напомнила ему одну девчонку из общины. Лицо ей осталось нетронутым, чего нельзя было сказать обо всем остальном. Это была чья-то дочь или невеста? Что за монстр мог сотворить с ней такое? Найрату сделалось нехорошо. Черные точки предательски прыгали перед глазами. Он оперся о стол и начал считать вдохи, хлопая рукой по груди. Техника, помогающая справиться с дурнотой, не работала. Вместо того, чтобы успокоиться, Найред громко рассмеялся. Эхо разнесло звуки сумасшедшего хохота по недрам подземелья. От подобной реакции тела Найреду сделалось совсем паршиво. Леви застыл в дверях. Выражение его лица оказалось зловещим. Впервые за время их общения Найред понял, что его стоит опасаться. Неуместный смех и обезображенные тела нисколько не смутили мальчишку. Во взгляде ребенка было что-то такое, что пугало больше, чем гора трупов. Однако времени на размышления не было. Нужно поскорее выбираться из этого ада. Найред взглянул на девушку в последний раз. На глаза навернулись слезы. Он смахнул их рукавом и последовал за мальчиком в узкий, веющий холодом тоннель. Проход напоминал природную пещеру. Чтобы идти, приходилось пригибать голову, а местами потолок опускался так низко, что нужно было ползти. Пару раз Найред приложился лбом о каменные выступы так, что из глаз чуть не посыпались искры. Он поймал себя на том, что держал светильник и шагал вперед чисто на автопилоте. В голове не было никаких мыслей, только тупая собранность, позволяющая выполнять простые действия. Через какое-то время туннель неожиданно закончился. Найред выпрямился в полный рост и вдохнул полной грудью. К ароматам леса примешивался ощутимый запах гари, а сквозь кроны деревьев виднелось яркое пятно пылающей усадьбы. Найред только сейчас заметил, что сжимал в руках лук, который очень кстати прихватил из подземелья. Где-то в лесу бродил еще один оборотень. Напарник наверняка телепатически поведал ему, что произошло, и передал рисунки ауры. Уходить надо быстро. Найред чувствовал, что оборотень затаился в лесу рядом с главными воротами. Сгусток окрашен в черные тона, значит, он перекинулся в волка. «Надо спешить». Он дернул ребенка за рукав, тот рассеянно кивнул. Найред нехотя затушил лампу. Разгуливать с ней — то же самое, что нацепить на себя мерцающую метку и орать во всю глотку: «Эй, мы здесь!» «С луком управишься?» — спросил Найред, окинув мальчишку оценивающим взглядом. Мальчик энергично закивал. Кажется, он начал приходить в себя или же обрадовался тому, что Най собирался отдать ему оружие. Они углубились в лес, стараясь передвигаться как можно тише. Через несколько минут Найред снова проверил расположение оборотня. Темный сгусток с каждой секундой приближался. Оборотень шел по следу. «Полезай на дерево», — приказал он Леви. Когда ребенок подтянулся на ветку раскидистого дуба, он подал ему лук. «Выведу его на себя. Когда окажется близко, стреляй. Целься в глаз. Это наш единственный шанс. Лук достаточно мощный, чтобы продырявить крупного зверя. Мальчишка хорошо стреляет. Главное, чтобы он не сплоховал в самый решительный момент. Конечно, было бы вернее сделать все самому, но отправить ребенка в качестве приманки Най все равно не мог». Перекидыш отбежал на небольшое расстояние и замер, прислушиваясь к каждому шороху. Он прикинул, сколько сможет пробежать, чтобы растравить в оборотне охотничий азарт и самому не стать добычей. Не стоит отходить слишком далеко, когда велик шанс, что волк настигнет его раньше, чем он приведет его к Леви. Из глубины леса послышался треск веток. Зверь чувствовал себя хозяином положения и не думал маскироваться. Найред занял удобную позицию для старта. Мышцы дрожали от напряжения. Если под ноги подвернется коряга или камень, придется попрощаться с жизнью. С луком хотя бы у мальчишки есть шанс спастись. Где-то вдали тревожно ухала сова. Волк приближался. 5. 4. Оборотень взял левее, видимо, шел на ауру мальчика. 3. 2. 1. Найред со всех ног рванулся вперед. Никогда в жизни он не бегал так быстро, по крайней мере, в человеческом облике. Пульс колотился в висках, как удары там-тама. Гулкое, как бубен сердца, готово было выскочить из груди. Мир растворился в отчаянном броске среди топота, лавирования и запаха дыма. Только бы Леви не промахнулся. Каким-то чудом Найред различал в темноте силуэты деревьев. Вот и заветный дуб. Он резко затормозил и принял боевую стойку. Это должно было смутить перекидыша хотя бы на пару секунд, давая Леви возможность прицелиться. Оборотень затормозил всеми четырьмя лапами. Огромный волк пытался сообразить, с чего эта жертва решила дать отпор. «Сейчас!» — крикнул Найред. Оборотень стоял точно напротив, удобнее момента не придумать. Найред боялся даже шелохнуться. В любой миг волк мог броситься на него и разорвать на части. Глаза перевертыша горели, из пасти текла слюна. Волк поднял взгляд, заметив движение меж ветвей. Леви выстрелил. Стрела пролетела прямо над головой зверя. Тот инстинктивно отпрянул в сторону и пригнулся. Оборотень совершил роковую ошибку, замешкавшись на секунду. Найред слышал, как Леви снова натянул тетиву. Стрела прозвенела меж ветвей, как готовая ужалить змея. Волк пронзительно взвизгнул и повалился на землю. Не так давно Найред проводил друга в последний путь, проклиная судьбу за несправедливость. А сегодня своими руками убил двух перекидышей. Такое могло привидеться только в кошмарном сне. Погибшие волки напали не ради забавы. Они пытались спасти товарищей от маньяка-изувера. А что ждет его теперь? Можно легко догадаться, что все это повлияет на будущее не самым лучшим образом. Мальчик знал о существовании оборотней и остался жив. Скольких из волчьего рода Найред убил на самом деле, не дав оборотням добраться до цели? Сколько перекидышей теперь погибнет в камерах пыток за пару столетий? И каким станет мир? Мальчик спрыгнул с дерева и подошел к мертвому зверю. «Это не волк», — сказал он, тыкая палкой в огромную лапу. Найред кивнул. «Значит, они существуют?» Найред готов был провалиться сквозь землю. К гадалке не ходи, именно сейчас зарождалось движение анти, способное уничтожить весь его род. «Ты не боишься?» — поинтересовался Леви через пару минут. Отвечать не хотелось. Хотелось вернуться в квартиру в Кренсе, скупить в супермаркете все запасы виски и уйти в запой на неделю. Свет не включать, дверь не открывать. «Не больше, чем любых головорезов», — ответил Найред после короткой заминки. «Ты охотишься на них?» — не унимался мальчишка. Теперь Леви был готов оставить усадьбу и отправиться странствовать, став учеником охотника на монстров. «Нет». «Почему?» «По той же причине, по какой не охочусь на людей». «Но это же нечисть! Они пришли, чтобы нас убить!» «Видел, что творится в подземелье?» «Месть?» «Любой на их месте поступил бы так же». «Тебе грустно?» — неожиданно спросил мальчик. «С чего ты взял?» «Жалеешь, что спас меня?» «Надо идти», — сказал Найред. «Огонь скоро спадет, он будет искать нас. Ты сможешь найти ту пещеру?» «Почему ты злишься?» — не унимался Леви. «Я никогда не убивал». «Но эта тварь...» «Прежде всего, человек». «А на поляне волк». «Это человек, способный превращаться в волка. Ты можешь определить убийцу по глазам. Это дар, верно?» «Угу». «Дар того парня — обращаться в зверя». «Но это не чистая сила». «Не всегда», — мягко поправил Найред. «Способности — всего лишь инструмент. С помощью молотка можно забить гвоздь и проломить череп. Вопрос в том, как его использовать». Мальчишка призадумался. «Искоренить стереотипы не так просто, особенно если пару минут назад тебя пытались убить». Осталось надеяться, что оставшийся в усадьбе оборотень не станет их преследовать. После гибели двоих из маленького отряда отступление — верная тактика, если у волка нет суицидальных наклонностей. Похоже, нападение на усадьбу было спонтанным шагом. Они не пытались маскироваться или провернуть все по-тихому. В этом были свои преимущества. Поджог заметет следы, а оставлять свидетелей они не планировали. Мальчик уверенно шел, ориентируясь на внутренние ощущения. Они почти не плутали. Казалось, он мог найти пещеру с закрытыми глазами. Среди камней и воды их будет труднее выследить. Если оборотень не поисковик, до утра они будут в безопасности. Найред мельком взглянул на небо. В просвете между деревьями виднелся полумесяц. Мрак в лесу немного посторонился под серебряными лучами ночного светила, а прохладный свет луны успокаивал пылающий ум. После всего, что ему пришлось пережить этой ночью, прогулка по ночному лесу стала передышкой, так необходимой ему, чтобы все хорошенько обдумать. Почему его еще не отозвали? Опраски бросили его здесь, потому что он провалил задание? Или возвращаться просто-напросто было некуда? Его отправили в прошлое, чтобы исправить положение, а вышло только хуже. Как могли такие развитые существа, что могут путешествовать сквозь время и предвидеть варианты развития будущего, так просчитаться? Его просто швырнули в прошлое, не дав никаких инструкций и толком не предупредив о нападении оборотней. Было ли это частью плана или чудовищной халатностью? Кто послал его сюда и для каких целей? Все это оставалось загадкой. Наконец, показалась заветная груда камней. Теперь, когда спасительная пещера была рядом, Найрат прочувствовал всю опасность их положения. Они были до неприличия легкой мишенью. Оборотню ничего не стоило смолоть их на закуску. То, что им удалось выжить — везение чистой воды. Мальчишка торопливо откатил камень. Из лаза повеяло прохладой. Усталые и оцепеневшие, они пробрались внутрь и рухнули на соломенные тюфяки. В пещере Найрат немного расслабился. Тяжелые каменные своды над головой казались теперь уютными. Камни служат хорошим природным щитом. Сквозь них практически невозможно засечь сияние. Теперь они в безопасности. Пещера была в точности такой, как он видел ее во сне. Плохое предчувствие, связанное с этим местом, не давало Найраду покоя. Мальчишка немного пришел в себя и теперь возился у костра, не обращая на него никакого внимания. Найрат вспомнил недобрый взгляд ребенка в подземелье и поежился. В пещере было сыро и прохладно. Чтобы хоть немного отвлечься, он взял факел и пошел взглянуть на озеро. Подземный водоем, конечно же, не светился и не кишел огромными золотыми рыбами, как во сне. Найрат присел у воды, слушая, как большие капли срывались с потолка пещеры и падали в озеро. Его внимание привлекло какое-то мельтешение у самого берега. Он поднес огонь к воде и отшатнулся. В воде колыхалась рука младенца. Найрат опустил пламя к самой поверхности. Малыша было хорошо видно, к его ноге был привязан увесистый камень. Ребенок, казалось, тянулся к нему, глаза были широко распахнуты, а на лице застыло выражение муки, совсем как у мертвецов в подвале. Происходящее казалось нереальным. Какое-то время Найрат ошарашенно глядел на воду. Звук приближающихся шагов вернул его к действительности. Леви целился в него из лука. «Ты один из них», — сказал мальчик ледяным голосом. «Леви», — тихо прошептал Найрат. «Я вижу. В твоих глазах!» — взвизгнул он. К Найраду вернулось ощущение бесшабашности. С луком в руках мальчишка больше не выглядел напуганным. Напротив, в нем чувствовалась решимость. Найраду захотелось рассмеяться. Он предал свой род и братьев ради этого ребенка. Поддавшись слабости сердца, он обрек тысячи перекидышей на страдания и своими руками убивал оборотней. Дорога в логово предков закрыта для него навсегда. Похоже, ему даже не вернуться обратно в свой мир. «Послушай», — начал было Найрат. «Что ты сделал с Игги?» — рявкнул пацан. Он, казалось, нарочно взвинчивал себя. «Игги ушел навестить мать», — спокойно ответил Найрат. «Не лги! Я понял в подземелье, что ты захватил его тело. Недоумка всегда веселили трупы». «Значит, и ты. А этот ребенок...» «Заткнись!» — прервал его Леви. «Я хочу Игги обратно!» — истерично крикнул он. Найрат сел на землю по-турецки, повернувшись к мальчику в полоборота. «Я скоро уйду, а Игги вернется. Убьешь меня, убьешь и своего дружка Тугодума». «Кто ты такой?» «Неважно». «Ты пришел убить меня?» Найрат рассмеялся. «Я спас тебя дважды этой ночью, если не заметил. Я пришел, чтобы защитить усадьбу». «Зачем?» Лицо мальчика стало красным, он учащенно дышал. Найрат понимал, что не стоило отвечать, но было уже неважно. Чтобы изменить будущее. Это была провальная идея с самого начала. Я даже не хотел браться за это дело. Смешная история, если подумать. «Я должен тебя убить!» В глазах Леви стояли слезы. Он натянул тетиву и прищурился. Сложно промахнуться с такого расстояния. Найрада ждала легкая смерть. И вечность в теле привидения. Небесные стражи никогда не пропустят его на пир предков. Глаза мальчишки блестели, а руки подрагивали от напряжения. Найрат где-то читал, что смерть похожа на выселение. Человек живет в своем доме много лет, ходит на работу, возвращается обратно, и в один прекрасный момент ему говорят: «Ты должен покинуть это место. Больше никогда сюда не возвращайся. У тебя есть несколько минут, чтобы помолиться, если умеешь, а если нет, проваливай немедленно». Найрат медитировал на изначальный слог «Ом», концентрируя энергию в точке между бровей. Если душа выйдет из тела через высшие центры, такие как переносица или макушка, он сможет отправиться на высшие планеты, где воплощались после смерти лучшие представители волчьего рода. Найрат закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Но пока ничего не происходило. Мальчишка почему-то медлил. Может, еще получится его уговорить? В какой-то момент Найрат услышал свист стрелы и одновременно с этим шелест крыльев. Леви закричал, стрела просвистела над самым ухом, задев волосы и с шумом ушла под воду. Найрат схватил камень, лежавший неподалеку. Он приметил его уже давно, но момента, чтобы им воспользоваться, не подвернулось. Перекидыш ловко метнул круглый булыжник, целясь в голову. Маленькая птица кружилась над неудачливым лучником, кидаясь в глаза, а тот в бешенстве махал руками, пытаясь отделаться от назойливой птахи. Камень попал в цель. Тяжелый булыжник скользнул по макушке, сдирая кожу. Ребенок потерял равновесие и упал. Однако удар не причинил большого вреда. Леви встал на четвереньки и снова тянулся к луку. «Убей его!» — верещала птица безумным голосом. «Немедленно! Время на исходе!» Вода приобрела золотистый оттенок. Из центра озера стало распространяться мягкое матовое свечение. Постепенно оно становилось все ярче, расходясь вращающимися кругами по воде. Озеро превращалось в портал. «Убей! Убей!» — визгливо орал птах. Эхо вторило писклявому голосу проводника. Леви изловчился и схватил птицу. Он смял бедолагу в кулаке и с силой швырнул об стену. Птах замолк и только слабо трепыхал крыльями. Найрат прыгнул в озеро. Мальчишка поднял лук, выхватил стрелу из колчана за спиной и выстрелил. Острый наконечник вонзился в спину. Тело пронзила волна невыносимой боли. Перекидыш вскрикнул, но вода заглушила возглас. Озеро мерцало матовым переливающимся свечением, с каждой секундой вращаясь все быстрее. Водоворот подхватил Найрада и тянул вглубь, к эпицентру воронки. Мальчик стоял на берегу, напряженно целясь в сверкающую поверхность подземного озера. Глаза его были широко распахнуты, веко подрагивало, а рот открылся от удивления. Через какие-то минуты все стихло. Свечение постепенно погасло, волны улеглись. Леви трясло мелкой дрожью. Он постоял немного в кромешной темноте, а потом бросил лук и побежал зажигать светильник.